Глава 17. «Лен, ты сегодня вовремя закончишь? Я тебя жду!» Мы с Машей теперь перезванивались ежедневно. «Привезли новый товар, и я его разобрала уже. Такие платья качественные, ты должна примерить!» «Машунь, спасибо огромное! Я обязательно забегу вечером», — обещала я подруге. «Прогуляемся пешком?» Я доезжала до нужной остановки на метро, потом шла к Маше в магазинчик, и мы вместе отправлялись домой неспешным шагом, обсуждая и прошлое, и настоящее. Маша рассказала мне свою невеселую историю, чем-то немного похожую на мою. Пройдя через осознание того, что прошлого уже не изменить, можно только научиться с ним жить и исправить его последствия сегодня. Маша внимательно выслушала мою историю про Женю. «Ты правильно делаешь, что помогаешь Серафиме Павловне. Я с ней познакомилась прошлой зимой и тоже пробовала помогать. Но, видимо, не хватило фантазии придумать благотворительную организацию и так все ловко с кредитом провернуть». Маша смеялась и морщила нос совсем как Настена из Карпухина. «Я ей продукты покупала, так она не брала. Обижалась на меня, говорила, что она не нищая. Оно и понятно, я ей чужой человек, мало ли с каким умыслом это делаю. В общем, не получилось у меня помочь ей». «Потому что ты и не должна была этого делать», — ответила я. «А я должна, задолжала я Жене. Поэтому и привела меня судьба сюда, в этот дом. Познакомила с Жениной мамой. И теперь я делаю то, что делала бы для нее сама Женя. Это мой долг. И я его таким образом возвращаю». «Ты знаешь, наверное, это так», — задумчиво ответила Маша. «В какой-то момент жизни приходишь в такое место, где переосмысливаешь все — и прошлое, и настоящее. Какая нынче красивая осень, а ведь уже октябрь, и дожди редко идут. Это уж совсем немыслимо для нашего города. Скоро зима. Знаешь, я зиму люблю. Мы с мальчишками ездили в Великий Устюг. Им лет по 10 было. Хорошие были времена». «А я зимой часто болею», — пожаловалась я. «Ой, кстати, Серафима Павловна сказала мне, что ты ее угощала медом. Брала где-то на пасеке?» «Да, было такое», — кивнула Маша. «Одна моя покупательница мне подсказала, есть пасека, правда, ехать далеко. Они с мужем как раз собирались, и я с ними напросилась. Так мы выехали в 3 утра, долго ехали. Деревенька небольшая, а за ней через речку мост, и там дом стоит, постройки там всякие. Старичок там живет, интересный такой дедуля, голова седая, как лунь. Собака у него смешная, с разными глазами, один зеленый, другой голубой. Ну вот, он нам мед и продал. Я тогда пожалела, что мало взяла. Хороший мед, настоящий». «Маш, а ты дорогу помнишь? Давай в выходные съездим. Я же за рулем. Себе купим и Серафиме Павловне тоже. Если ты не занята, конечно. Или можешь мне дорогу рассказать? Я сама съезжу и на всех куплю. Будем зимой чаи гонять с медом». «В выходные? А, давай! Я попрошу Аню, чтобы она сама магазин открыла и закрыла. Обычно это я делаю. Мне там понравилось. Я бы просто погулять там хотела. Напомнила мне одно место. Только вот я теперь не знаю, есть ли это место на самом деле. Или оно мне приснилось?» Я догадалась, что Маша говорит про Карпухина. А про что же еще? Но выспрашивать не стала. И говорить, что и я знаю такое место, тоже. Потому что у каждого свое Карпухина, и рассказывать о нем не каждый захочет. Ведь так приятно иметь в душе такой вот уютный уголок, только твой, куда никому больше входа нет. «А дед Иван, который там живет, такой своеобразный дяденька?» — продолжала Маша свой рассказ. «Даже не могу предположить, сколько ему лет. А спросить было неудобно как-то». «Он там один живет? Тяжело ведь, возраст. В деревне жить непросто, столько работы. Это тут у нас воду носить не нужно, а там...» «Да вроде бы у него два сына есть и дочка еще», — пожала плечами Маша. «Наверное, приезжают помогать. Один бы, конечно, не справился там. Человек в годах». Все пошло, как мы запланировали, и погода нам благоволила, чему я, как водитель, радовалась, но и немного огорчалась. Вот если бы сейчас пошел дождь, ведь не просто так мы с Машей встретились и подружились. И если мы обе побывали в Карпухино, вдруг у нас получилось бы оказаться там снова. Я вздохнула. Да, хотя бы на часок оказаться там, поздороваться с Елизаветой, спросить, как поживает Анфиса и ее малыш, посмотреть, как разгоняют ветер крылья мельницы на холме. И, может быть, сказать то, что осталось несказанным, спросить, что не спросила тогда у Михаила, потому что не была готова спрашивать и получать ответы. А сейчас? А сейчас готова. Теперь я была в этом уверена. Утро еще только начиналось. Сумерки прятались во дворах и скверах, в тенях высотных домов, когда я вырулила со двора. С Машей мы договорились, что я за ней заеду, и мы отправимся в путь. Но сейчас мне вдруг захотелось остановиться и посмотреть назад. Дом, где мне довелось сейчас жить, был таким обычным, но мне он казался особенным. Я не могу сказать, чем же таким он отличался от остальных, но это неуловимо витало в воздухе. У него все было особенным. И двери в подъезды словно приглашали, зазывали изведать то, что пока неведомо, а окна блестели стеклами, отражая зарю. И, глядя в них, приходило понимание, что все будет хорошо. Нет, не сразу, конечно. Сначала придется пройти через многое, испытать себя и взглянуть на то, что мы старательно прячем от чужих, стараясь казаться лучше. Но зато, если не струсишь, жизнь словно начнется заново. Я махнула рукой дому или кому-то еще, не знаю, и отправилась в путь. Ехали мы с Машей действительно очень долго. Только около 4 часов вечера погрустневшая была Маша радостно воскликнула. «Вот он, вот, этот поворот! Фу, а я уж думала, может, пропустила его, не заметила? Думала, буду тут тебя катать по области почем зря, пока тебе не надоест и ты меня в поле не высадишь». «Но ты придумала тоже. Как бы я тебя бросила? Ты что такое говоришь? Ну, не нашли бы». И что такого? Нашли бы в другой раз. Вот только обратно. Думаю, нам придется заночевать где-то, а завтра с позаранку отправляться домой. Я столько часов за рулем не выдержу. Ничего, найдем, где переночевать. По пути будет поселок. Думаю, там кто-нибудь пустит нас за оплату ночь скоротать. Грунтовка была так похожа на ту, что я уже видела. Только эта была совершенно сухая. По краям тянулся лес. Иногда раскидывался широкий луг чуть не до самого горизонта. Пыльная осока уже пожухла, а березовые рощи значительно растеряли золотые свои платья. А я ехала и думала. Я вовсе не против того, чтобы пошел дождь, и чтобы на нашем пути образовалась огромная такая лужа, в которой я бы с превеликим удовольствием застряла. Ехали мы долго. Я уже устала рулить и намеревалась остановиться на опушке немного передохнуть. Но тут впереди показались дома. Мы доехали до того поселка, о котором говорила Маша. «Теперь нам туда нужно свернуть!» Маша указала на поворот, ведущий в лес под сень высоких елей. «Немного осталось. В прошлый раз мы как-то быстрее приехали, что ли. Может, выехали раньше?» Моя машина пробиралась по лесной дороге, тут и там испещренной корнями, но вскоре показалась речка, а вот и мосток. Я невольно залюбовалась открывшейся перед нами картиной. Неширокая речка, блестевшая от лучей, клонившегося к закату солнца. Деревянный мосток желтел свежей древесиной. Было видно, что перила на нем поменяли совсем недавно. «О, кто-то мосток чинил!» — приметила Маша. — В прошлый раз старые перила были, тоже красивые, резные. Мы переехали мостик и остановились возле большого подворья. Ворота были распахнуты настежь. В них сидела смешная серая собака, у которой одно ухо приветливо торчало вверх, а второе падало ей на глаза. Она склонила голову на бок и рассматривала нас, а мы рассматривали ее через окно. Во дворе стояла машина, внедорожник. Наверное, к пасечнику кто-то приехал и кроме нас. Мы вышли из машины, поглядывая на собаку, но та не двинулась с места, просто смотрела на нас. «Иди, тебя тут знают, а я за тобой», — кивнула я Маше. «А то как-то неловко, что мы незваными заявимся». Но хозяин дома уже спешил нам навстречу, видимо, заслышав шум нашей машины. Это был высокий, крепкий мужчина преклонных лет, одетый в уютную клетчатую рубаху и серые штаны. «Баська, кто это к нам наведался?» Спросил он собаку, и я подумала, что вот сейчас та в ответ плечами пожмет, как человек. Так понимающе она смотрела на хозяина. «Здравствуйте, Иван Матвеевич!» Маша выступила вперед. «Может быть, вы помните меня? Я Маша, к вам с Давыдовыми приезжала, за медом. Вот, мы с подругой решили заглянуть к вам снова. Может быть, вы еще продаете мед? Хотелось бы на зиму запастись. Мед у вас вкусный, волшебный». «А чего не продать? Урожай нынче богатый был. И для хороших людей всегда найдем медку. Баська, пусти гостей-то. Чего сидишь? Экая охранница и с места не двинулась. А давеча лесу проворонила, та цыпленка унесла и ничего». Собака виновато опустила голову, и я с трудом удержалась, чтобы не рассмеяться. А хозяин-то на полном серьезе собаку отчитывал. Какой тут смех? «Обратно-то вы дотемно не поспеете», — глянув в небо, сказал хозяин. «Заночевать вам тут придется, да? Сами поди знаете. Ладно, устроим вас на веранде. Вы к ужину как раз, вот и сын ко мне сегодня приехал. Неделю будет гостить. Завтра вам и меду из клети достанет. Ну, входите в дом». На крыльце показался мужчина в брезентовой куртке. Он держал в руке точильный камень. Возле сарая стоял большой чурбак с воткнутым в него колуном. Видать, дрова собрался колоть. Мужчина вышел из-под навеса над крыльцом, и, глянув в его лицо, я едва смогла выдохнуть. На меня смотрел Михаил.